Глава 17. Утро нового дня выдалось поздним, чему немало способствовал затяжной дождик, что лил не переставая последние 12 часов. Низкие тучи царапали брюхо, флагшток над донжоном и повисшая мокрой тряпкой клановая эмблема ветеранов временами скрывалась в клубах сероватой дымки. Погода явно нелетная. А ведь это первый увиденный мной в Друмире дождь. Хорошо хоть, что отсутствуют явные сезонные колебания. Вечное лето с приятными вкраплениями солнечной осени и цветущей весны. Впрочем, если вам нужны холода или пустынная жара, то нет никаких проблем. Соответствующих локаций любой степени экзотичности выше крыши. Друмир своего не упустит, всяк найдет себе занятие по нраву. От любителей охоты на мамонта в бескрайней тундре до желающих затрофеить саламандру посреди лавовых потоков. Лениво выбрался из постели, заказал завтрак. Распахнул широкое окно с мозаичными стеклами и, подтащив уютное кресло поближе, принялся наблюдать за бесконечной игрой капель. Вода и огонь. От монотонных волн, накатывающих на прибрежный песок, до танцующего пламени свечи. Вот те вещи, что притягивают взгляд, гипнотизируют и позволяют расслабиться, позабыв на мгновение о проблемах и заботах. Осторожный стук в дверь, и робкая служанка подкатила столик с завтраком. Зачем же ей такой тихий и забитый характер настроили? Кто-то из хозяйственников любитель викторианской эпохи? Это в те мрачные времена прислуга, завидев хозяина, должна была слиться с мебелью и замереть, а в идеале вообще тупо исчезнуть. Подняв тяжелую серебряную крышку над подносом, жадно раздул ноздри. Огромная тарелка оливье и дополнительные вазочки со сметаной и майонезом. Ну да, оливье на завтрак. А что такого? Девчушки из замковой обслуги давно уже просекли, в каком случае от меня можно легко получить золотую монету в качестве чаевых, и успешно эксплуатировали эту уязвимость. Не знаю, зачем компьютерным персонажам деньги, но радовались они золоту без фальши и чуть воровато распихивали монетки в потайные места одежды. На выкуп копят, что ли? Так что теперь, не совсем по своей воле, я сидел на частично оливьешной диете. И даже если я прямым текстом заказывал на ужин шашлык, то все равно в углу подноса находилась мисочка с заветным салатом. А на меня внимательно, с маленькой таликой ожидания, смотрели глаза очередной симпатюли. Приходилось соответствовать. Денежка бесследно исчезала в глубинах декольте, а салат в недрах бездонного и безотказного желудка. Расправившись с главным блюдом, я перешел к кофе, подсластив и от души бахнув в него сливок, после чего принялся за традиционное чтение утренней почты. Два продавшихся рейдовых бафа обогатили меня на 100 тысяч, а цена инфернального портала достигла 200 кусков. Лепота. Также обнаружил письма с ответами на мои предложения по взлому защиты. Торговцы, как и положено, требовали гарантий, доказательств и скидок. А вот ребята из клана Рудокопы, похоже, пылали злостью и ненавистью. Вопрос денег их мало волновал. Полученное сообщение было коротким. Согласны. Сделка через аукцион с использованием посредника. Когда вы сможете снять защиту? О, вот такой деловой подход по мне. Однако, прежде чем рисковать своей шкурой и анонимностью, стоит попробовать загнать заклинание в свиток. Это значительно уменьшит шансы засветиться, да и уберет большинство вопросов покупателей. Свиток он и есть свиток. Никакого кидалова и личностного фактора. Поэтому отвечать пока не стал, а залез в Вики в поисках инфы по ставшему вдруг востребованным умению. Хвала всем святым, каллиграфия оказалась таки умением, а не профессией. Иначе пришлось бы тратить десятки часов и тысячи золотых, вкачивая профу до уровня, что позволил бы мне создавать свитки с высшими заклинаниями. В данном же случае использовалось другое ограничение игровой механики – редкость и дороговизна ингредиентов. Обучиться умению можно было за символические полсотни монет у главного писаря королевской библиотеки в изначальном городе. Вот сейчас и смотаюсь. Спустился в портальный зал, в надежде перехватить переброску до изначального. Дежурным вновь оказался Портос, что в позе страдальца гипнотизировал взглядом фиал с маной и время от времени громко икал. Над его головой висела вырезка из газеты. Первый зарегистрированный случай изжоги среди сорвавшихся. Как скоро у нас заболят зубы?» Визард поднял на меня взгляд больной коровы и жалобно спросил. «Куда?» «Изначальный – городская библиотека». Портус вяло отмахнулся. «Да хоть район красных фонарей. Базовый портал только на городскую площадь. Я не гильдия портеров в одном лице. У меня нет 5000 реперных точек». «Но пусть будет площадь». Не стал ломаться я. «Главное, что вопросов не возникло. А значит, высокое начальство не аннулировало мой проездной, что, безусловно, радовало». Перенесшись в город, я за 20 минут уладил свои дела. И уже обремененный новым умением, самостоятельно портировался назад, в замок. Хотел было лететь прямиком в Первохрам и там в гордом одиночестве ставить опасные эксперименты с впечатляющими визуальными эффектами. Однако Лена и Кирилл вовремя отловили меня в привате и затребовали забрать их с собой, дабы ознакомиться с новым клановым домом. В принципе, могли бы и сами, жреческое умение переноса к храму им также было доступно, но они вполне резонно опасались появляться в замке без хозяина. Прыжок, объединение в группу и снова хлопок портала. Дом. Любимый дом. Подорвавшаяся была гончая, что охранила щенячий выводок, увидела меня и слегка расслабилась. «Это свои!» – ткнул я пальцем в новоиспеченных жрецов, пытаясь окончательно успокоить животное. Мой взгляд наткнулся на кучу металлического хлама с мой рост высотой, что щедро отливало фиолетовым, обещая неслабый барыш после переплавки. Ай да собачки, сподобились все же. Не только отыскали, но и как-то притащили лунное серебро под храмовые своды. «Где вожак? Позови!» «Ой, щеночки!» Радостно пискнула выглянувшая из-за моего плеча Лена и без тени сомнения метнулась к охраняемому детскому саду. Я лишь успел болезненно скривиться и закрыть один глаз, ожидая неизбежного рывка старшей самки и девчоночьего крика с последующим стуком падающего на мрамор пола надгробия. Однако Лена была не так проста, как могло показаться. Гончая только сдавленно хрюкнула, отдергивая придавленную лапу, и снова замерла в неподвижности, подражая статуе сфинкса. Жрица уже вовсю возилась со щенками, а мы с Кириллом переглянулись и только сейчас смогли расслабленно выдохнуть. Как там говорил павший, феноменальное погружение в мир похоже на то. Гончие, по крайней мере, ее признают. Храмовую тишину нарушил скрип металла, цокот когтей по плитам и чье-то невнятное бурчание. Мгновение, и нашему взгляду открылась странная процессия. Возглавляла группу моя старая знакомая собачка. Ее я узнал в лед, как-никак вместе с рок мотали. Хех. На самом деле, вероятно, помогала абсолютная память, что безошибочно фиксировала уникальное сочетание всех отличительных черт гончей, от рисунка шрамов до узора радужки, хотя в последнее время понятие абсолюта начало как-то размываться. Вот по поводу той же радужки, но не был я уверен в том, что взяв в руки карандаш, смогу изобразить глаза один к одному с оригиналом. В какой-то мере это было логично и даже успокаивало. Мы все-таки люди, со своими недостатками, а не киборги с кристаллом памяти с забрышными бронепластинами. Следующим шаркал ногами гном-зомби, впряженный в импровизированную волокушу, груженную всяким мифриловым хламом. Зомби мало походил на нежить, скорее на гнома в изгнании, что последние лет 10 скитался по горам. Потрепанный плащ скрывал полный комплект брони, а слегка подпаленную и полностью лишенную волос голову венчала повязка на манер банданы. Гном без бороды. Нонсенс. С натугой волоча немалый груз, он едва слышно бурчал. «Согласно Гарунской конвенции, параграф 6, пункт 4. Использование труда военнопленных в приватных целях считается преступлением третьего уровня тяжести и карается...» Чем там карается использование зомби как тягловой силы, я не услышал, ибо одна из конвоирующих гнома-гончих громко зарычала, придавая ускорение замечтавшемуся законнику. Процессия подошла к нам и, повинуясь лающей команде, остановилась. Приветливо кивнув, обратился к главсобачке. «Рад тебя видеть. Похоже, что новые земли оказались щедры на добычу». И действительно, с момента нашей последней встречи собачка слегка набрала вес, ее броня утратила матовую исцарапанность и теперь слегка бликовала идеальной полировкой. Гончая склонила голову. «Приветствую, темный. Мы благодарны тебе за разрешение поселиться на этих землях и каждый час поем радостную песнь. Никогда еще на моей памяти не было столько славной и легкой охоты. Щенки уже раздулись, словно ленивые брюхоногие в личных стадах у повелителя пламени, и отказываются грызть хрящи и кости, выедая лишь парное мясо». Подтверждая ее слова, стая вскинула головы и взвыла безумным оркестром лесопилок, нарвавшихся на сучки твердых пород, временами срываясь в инфразвук и заставляя шевелиться волосы на теле. Я торопливо отгородился руками. «Рад. Очень рад, что вам тут понравилось. Вижу, что вы не теряли времени даром и очистили подземелье, заодно выполнив мою просьбу». Кивком указал на соблазнительную кучу мифрила. «Да, подвалы зачищены. Уничтожено больше 400 созданий, считавших их своей собственностью. Многие твари были действительно опасны, но против слаженной атаки стаи мало кто может выстоять». С крохотной ноткой самодовольства отрекламировалась гончая. «Поначалу я думала, что ты ошибся. Довольно долго мы не чуяли и мельчайшей крошки проклятого металла. Но потом в одном из тупиковых коридоров обнаружилась целая гора, на вершине которой возился вот этот зомби, жадный как дракон». «Я не зомби», — возмутился гном. «Я Дурин, светлая голова, мастер мифриловой кузни, один из защитников этих земель, что приняли на себя удар пришлых. Стихия металла, которой я посвятил свою жизнь, не дала мне умереть окончательной смертью». «Жадность не дала ему умереть», — прокомментировала гончая. «Его душа просто не смогла покинуть тело, что обрело вдруг такие богатства, которым могли бы позавидовать подгорные короли». «Да, жадность», — взорвался в ответ неупокоившийся гном. «Жадность знаний! За сотни лет я излазил весь подвал вдоль и поперек, собирая каждую кроху, что осталось после стальных пришельцев. Понимаешь ли ты, как глубоко они проникли в секреты металла? Какая мудрость и великие тайны скрыты в этой объединенной руде?» Гном все распалялся, его голос уже грохотал и обвинял. Наверное, впервые за многие годы ему, наконец, удалось высказать те доводы, что он сгенерировал в молчаливых беседах с самим собой. Разбушевавшись, гном выпутался из упряжи и с возмущенным восклицанием «Да знаешь ли ты, что вот это такое? Думаешь, это просто булыжник?» запустил по локоть руки в кучу хлама и вытащил наружу небольшое яйцо с характерным хвостиком детонатора и кольцом чеки. Затряс им в воздухе у меня перед носом. Я отшатнулся, на автомате задвигая к себе за спину Лену. «Думаю, что знаю», — ответил слегка охрипшим голосом. «Наступательная граната, до боли похожая на легендарную РГД-5». «Ась?» — только и смог переспросить опешивший гном. «Зачем на нее наступать? Вообще-то я называл это яйцом огненной саламандры. Ты пробовал когда-нибудь его разбить?» Вглядываясь в незнакомую мне маркировку и флюоресцирующие полосы, определяющие тип боеприпаса, я задумчиво произнес: «Дергать за кольцо, не выпуская рычага». Гном как-то сдулся и несчастно посмотрел на меня. «Не надо было отпускать, да. А я не знал». Он откинул полы ветхого плаща, демонстрируя пластины дуршлагообразной мифриловой брони, явно кустарной работы, что была перфорирована рваными дырами в десятках мест. Голову не оторвало, сочувственно поинтересовался я. «И руки тоже», — вздохнул гном. «Возродился через сутки на куче мифрила. Права твоя, гончая, держит меня лунный металл». «Ничего, мы его переплавим в аккуратные слитки и в сокровищницу. Может, тебя и попустит». Гном затрясся и отступил на шаг назад, пряча гранату за спину. Я указал глазами на исчезнувший кругляш и поинтересовался. «И много их у тебя?» Зомби торопливо замотал головой и снова попятился. Уткнулся спиной в носы зарычавших гончей, отпрянул и забормотал. «Больше нет! Это последнее! Не дам!» «Вот жлобенька какое! Не хуже моего хомяка будет! Они бы подружились! Интересная идея, однако!» «Уважаемый Дурин, ты не понимаешь. Я владелец этого замка и первожрец храма. Со мной мои люди и представители Альянса. И по коридорам этого замка не могут шататься бесхозные зомби, да еще ныкающие по карманам мифрил и гранаты. Все, что находится в этих землях, мое, по праву хозяина». На раскулачиваемого гнома было жалко смотреть. Его трясло, он шарахался из стороны в сторону, натыкаясь на оскаленные клыки и затравленно оглядываясь. Наконец он замер, набычился. Лицо его приобрело решимость одного из панфиловцев, которому отступать некуда, а позади – Москва. Сжал свою жалость в кулак. Пора было делать предложение, от которого зомби будет тяжело отказаться. Однако есть один вариант, при котором ты сможешь остаться в замке. Более того, неотлучно находиться при так полюбившихся тебе сокровищах. Гном сделал стойку и выжидающе уставился на меня. Придав лицу надлежащую торжественность и официальность, я четко произнес. «Гном Дурин, мастер мифриловой кузницы, предлагаю тебе вступить в клан «Дети ночи» и занять почетную должность завхоза и казначея». «Но чего? Нет у меня людей. Приходится выкручиваться. По крайней мере, это точно не сбежит в реал с деньгами, да и не раздаст вверенное добро на основании дружеских отношений или милой улыбки. На всякий случай уточнил. Твоей задачей будет хранить и приумножать благосостояние клана. Но это не значит, что мне придется бегать за тобой, выпрашивая гвозди поштучно. Ты и хранитель, но я владелец. Думай, гном, минута тебе». Бывший мастер не стал затягивать. Дважды такое предложение не делают, а альтернатива грустная и незавидна. Кивнув, он с металлическим щелчком вытащил руку из-за спины и протянул мне раскрытую ладонь. На большом пальце гнома весело болталось выдернутое кольцо гранатной чеки. «Замри!» – негромко скомандовал я зомби. «Медленно покажи мне свою вторую руку, только, умоляю тебя, не разжимай ее». Проникшись серьезностью моего тона, гном аккуратно вытащил вторую руку и продемонстрировал лишенную невинности гранату. Я положил свою ладонь поверх его иссушенным временем пальцев и крепко сжал, не позволяя выпустить спусковой рычаг. Аккуратно снял кольцо, плюнув на брезгливость, зубами сжал проволочные усики и вернул предохранитель на место. Облегченно выдохнув, уже более спокойно разжал упругие кончики, фиксируя кольцо. «Фух, гребаный камикадзе! Это он нас подорвать хотел или просто запутался в гранате?» Уточнять не стал, просто дал команду разжать лопатообразную ладонь и, подхватив смертельный кругляш, осторожно упаковал его в сумку. Гном проводил отобранное жадным взглядом и поинтересовался. «Ты разбираешься в механике пришлых?» «Немного». Рассеянно пробормотал я, сканируя глазами кучу хлама в поисках опасных вкраплений. «А то притаранит тактический ядерный боезапас, жахнет такой умник по нему кувалдой и отстраивай потом храм заново». Интересно, что подумают ветераны, завидев на горизонте характерный гриб ядерного взрыва. Стас с Эриком сразу обо мне вспомнят. Я у них почему-то по жизни подозреваемый номер один. «А сам-то ты кто будешь?» По-ментовски прищурил глаза гном и, думая, что поступает незаметно, засунул руку в складки плаща. «Уж не слуга ли их?» «Успокойся, гном. О пришлых уже 800 лет ничего не слышно. Более того, мало кто помнит, что они вообще были. Сейчас в этом мире новые гости, не умирающие. Миллионы из них тут на время, сотни тысяч навсегда. Я один из них. И прекрати нащупывать что-то в карманах, а то заставлю сдать на склады вооружение. Бесполезно нас убивать. Говорю же, бессмертные. Итак, ты согласен? Лови инвайт». Выбрав гнома в цели указания, мысленно перекрестившись, зомби еще никто в клан не нанимал, заслал клановое приглашение. Вселенная не дрогнула, и, видимо, механика мира изменилась еще в прошлый раз, а вот счетчик клан-мемберов увеличился на единицу. Ха, солянка сборная. Может, не называемого еще пригласить? Или Макарию? Не к ночи будет помянута сия взбалмошная девица. Интересно, она уже осознала, какую бомбу заложила под себя? Как будут прокачиваться ее жрецы, если она сама убрала их из посреднической цепочки между собой и верующими? А ведь им нужен реферальный опыт отлично посвященных. Ладно, Эрик, веты своего не бросят, в обязательном порядке проведут инициацию через соклановца. Кстати, они приглашали меня в эту субботу на официальное мероприятие. Это в их интересах. Рейдовые плюшки и спецумения жреца сделают их клан еще на пару процентов сильнее и конкурентоспособней. Но вот как быть с самостоятельными жрецами при храмах? Им что, доплачивать теперь предстоит за посвящение? Вот ведь суицидальница малолетняя. Наломала дров и срулила. Вынырнув из раздумий, посмотрел на слегка подвисшего зомби. Тот переваривал новый статус и прощался с 800 годами одиночества. Мысленно потянулся к управляющему замком артефакту. «Бэримор». «Да, хозяин». «Как у нас дела с помещением замковой сокровищницы? Есть такая?» Замок отчитался с нотками гордости в голосе. «Целых три. Одно официальное используется как приманка для воров и отдачи на разграбление прорвавшемуся противнику. Обычно там много ловушек и мало настоящего добра. Одна бутафория. Второе – это личное хранилище владельца замка, артефактное помещение с плавающими координатами. В состоянии покоя находится в глубине фундамента. По требованию может быть перемещено к вашим покоям». Ну и последнее – секретное хранилище для истинных ценностей. Статус – желтый, условно работоспособно. К сожалению, после регенерирующей волны 16-часовой давности 41 тонна содержимого была изъята неизвестным методом. Бум! Мой виртуальный хомяк рухнул без сознания. Мысленно потрепав животинку по щекам и утерев крупные хомячьи слезы, тяжело вздохнул. Да. «Ну ладно, чего ж теперь. Слушай мою команду. Гном Дурин назначается замковым казначеем и ответственным за все. Обеспечить ему доступ в последнее упомянутое тобой хранилище. Первичная задача – складирование обнаруженной мифриловой руды и прочих ценностей. В случае выноса из сокровищницы более 1% содержимого, немедленно ставить меня в известность». Повернулся к гному, дружески улыбнулся и хлопнул его по деревянной твердости плечу. На секунду испугался и глянул на пол. Замбак-то древний, не развалится ли часом от молодецкого удара. Однако усох горняк на совесть, труха с него не сыпалась. Вот и славно. «Вливайся в коллектив. Нас пока мало, но потенциал высок. Замок класса супернова. Первохрам в комплекте со жрецом. Подписка в виде пары богов». В перспективе, правда, наклевывается не слабая войнушка, но до гнома хорошей дракой не испугать, верно ведь? Гном согласно осклабился, демонстрируя идеально белый ряд зубов, правда испорченный парой ударных прорех. Не слабо прилетело в свое время в стальную челюсть. В моем понятии гномы зубами породу грызть могут, а тут не меньше, чем конь подковой лягал, причем рекурсивно, с повторами и проворотами. Хотел уже отправить Щербатова за новой порцией мифрила из подвала, как вспомнил, на чем прервалась наша интересная беседа. «Так сколько, ты говоришь, гранат у тебя в нычке хранится?» Гном попытался было отморозиться, включив дурака, но дожать его уже было несложно. Пусть привыкает к дисциплине и командной цепочке, как-никак не бесхозный зомби, а член клана на почетной должности. Осознав, гном неохотно пробурчал. 7 штук с колечками и 2 ящика без. Это еще 40. Ага, логично, что большинство гранат хранится без запалов. Отыскать бы их еще. Дал команду потрошить закрома и доставить наследство пришлых лично ко мне. Только чтоб аккуратно, на цыпочках. Не скажу, что обнаружение гранат хоть как-то влияет на баланс и проворачивает русло истории вспять. Ну, сколько там взрывчатого вещества? 100 грамм? По всем прикидкам, поражающий эффект не сильнее, чем от заклинания падающей звезды 90 уровня. Это еще в идеальном для меня варианте. Маркировка-то непонятная. Может, она вообще газовая, сигнальная или светошумовая. Используешь такой вот аргумент в критической ситуации, а окажется, что метнул ты в гущу врагов ручную дымовую гранату белого дыма. Так что поставить весь мир на колени не удастся. Другое дело, если бы у меня была фабрика по производству таких вот игрушек. Вот тогда, вооружив кучу нулевых персонажей эквивалентом магии почти сотого уровня, я нанес бы сильнейший удар по игровому балансу. А так, лишь получил на руки очередной инструмент, этакую козырную десятку в рукаве, которую главное использовать четко в нужный момент. Повернулся к ребятам. «Лена, не мучь щенка. Мамашка его вся извелась уже. И не топчись ей по лапам. На ее месте даже я бы уже укусил». «Идемте наружу, прогуляемся по щебенке, заодно посмотрим, чего мои безумные гоблины наковыряли». Обняв ребят за плечи, повел их к выходу, демонстрировать величие руин суперновы. Шаг за порог. Секундная слепота от яркого солнца после величественного сумрака храмового зала. И наш дружный возглас. Мой – удивленный, а Лены – восторженный». Еще бы! Над внутренним двором замка явно кропотливо поработал талантливый ландшафтный дизайнер. Во все стороны вились разноцветные дорожки, выложенные из мозаичных плит. Мириады цветов образовывали роскошные клумбы и поляны, местами уступами взбираясь на стены и образуя нечто вроде висячих садов Семирамиды. Растения мне были незнакомы, причем многие из них не просто сидели в горшках, а покачивались, напевая каждая свою ноту и вместе сплетая причудливое кружево мелодий. Помимо цветов, спасительную тень давали фруктовые деревья всех степеней сезонности. Вишня цветущая, вишня с завязью, вишня плодоносящая, с крупными каплями ягод от ярко-желтого до темно-бордового цвета. Причем все это жалось вокруг одной и той же ажурной беседки. Красиво, черт побери. Берримор... «Объяснись», – тихонько шепнул я в артефакт, не желая нарушать очарование места. Замок не стал переспрашивать, о чем речь, сообразительный, однако. «Вы же сами мне разрешили использовать 1% от генерируемых УЕ на собственные нужды. Вот я и украсил, как мог, свои фасады. Лежать 800 лет грудой битого камня было так невыносимо, а я ведь когда-то писал картины». «Отставить рефлексии! Берримор, какой 1%? Ты вообще в замке хоть что-то сделал? Да только в моем поле зрения видны 5 садовников. Это все на какие шиши?» Голос замка был полон обиды от несправедливости обвинений. «Сэр!» «Да какой я тебе сэр? Давай уж по-старому. Хозяин. Хрен с тобой». «Хозяин, вы мне сами дали добро на наем вспомогательного персонала и привязали автооплату к своему кошельку. Действительно, готовая версия данного дизайна стоит на 2 порядка дороже, чем я мог себе позволить. Но я выкупил только проект, плюс семена и ростки с опцией ускоренного роста. Дальше обошелся наемным персоналом, все согласно вашим распоряжениям». «Да, подозрительно протянул я. И кого ты нанял?» Замок помялся. «Садовников, землекопов, каменщиков, плотников, декораторов, ну и еще по мелочи». «Сколько всего?» Только и смог простонать я. «179 разумных», – убитым голосом ответил Берримор, а затем зачастил, оправдываясь. «Наем всего лишь суточный. И вообще, хозяин, я ведь прислал вам финансовый отчет по последним операциям». «Где? Где, твою мать, этот отчет?» – заорал был я, но, увидев перепуганные лица ребят, успокоительно махнул рукой и шепнул. «Искусственный интеллект замка своевольничает. Воспитываю». Наковыряв, наконец, в завалах привата нужное сообщение, раскрыл и снова застонал. «Замок, мудила! Ты его прислал 2 минуты назад! Что за детские отмазки?» «Ох! Эльф-флор-дизайнер! 1500 золотых в сутки!» «Общая сумма найма – 41 штука! Берримор!» «Это королевский дизайнер, победитель множества конкурсов. Ему доводилось украшать дворец самого...» «Уволить! Всех уволить по истечении суточного контракта!» «Как же так?» – запричитал замок. «Ведь пропадет же все!» Я оглядел окружающую нас красоту. Лену, что сидела в ласкающихся к ней цветах, и гладила огромный фиолетовый бутон, удобно устроившийся на ее коленях и тихо звенящий колокольчиком. «Хорошо. Оставь минимальный штат для ухода за всем этим великолепием». «Вам правда нравится?» – заискивающе уточнил замок. «Красиво, конечно. Но впредь все траты выше 100 золотых в сутки только после моего подтверждения. Это официальное распоряжение. Прими к исполнению». «Есть». Со стороны мозаичных дорожек раздался воробьиный гомон и металлический скрип. «Дежавю какое-то». Повернул голову и похолодел. Десяток гоблинов, вереща и переругиваясь, волоком тащили по камню огромное яйцо авиабомбы-пятисотки со смятыми крыльями стабилизаторов.